В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Сегодняшний выпуск нашей программы под номером 1000. В Москве планируется запуск грузиноязычного радио. Об этом заявил президент медиахолдинга «Джорджиан Таймс» Малхаз Гулашвили. Новая московская радиостанция будет называться «FM Кавказ». Такое сообщение «Кавказ Онлайн» распространил со ссылкой на грузинское агентство «Пирвелли». В сообщении также говорится, что радио «FM Кавказ» будет синтезом этнорадио и общественно-политического радио. Его вещание будет осуществляться в России, на всем Кавказе и в том числе на территории Грузии. В передачах будут освещаться текущие процессы и культурные мероприятия. Радиовещание планируется начать к осени, так как все основные вопросы уже решены, заявил Гулашвили. Если это действительно произойдет, то впервые в истории отечественного радиовещания иноязычная радиостанция заполучит коммерчески привлекательную радиочастоту. Кстати, какую именно, в сообщении не говорится. Это само по себе странно, так как в Москве имеется дефицит частотного ресурса в FM-диапазоне. И почему в такой ситуации, когда существует огромное количество желающих транслировать программы на основном государственном языке России, вдруг в эфире зазвучат программы на иностранном языке, причем лишь на одном из всего многообразия иностранных языков, которые можно сейчас услышать в Москве, непонятно. Не могу не сказать, что опыт организации вещания для национальных меньшинств в Москве уже имелся, правда, на средних волнах, но как раз для выходцев с Кавказа. В обоих случаях вещание в основном велось на русском языке с фресками выпусков новостей на основных языках народов Кавказа. Первая станция, которая называлась «Красный мост», если мне не изменяет память, появилась еще в середине 90-х. Честно говоря, не помню, сколько она просуществовала, но исчезла она так же внезапно, как и появилась. Второй проект появился уже после того, как в самом конце 90-х годов была введена конкурсная система лицензирования всего вещания в России. Один из конкурсов на средневолновую частоту 1305 кГц где-то году в 2002 выиграла радиостанция под названием «Радио Дружба». После своего выхода в эфир станция просуществовала где-то пару лет и опять бесследно исчезла. Насколько мне известно, из-за отсутствия финансирования. Касательно нового проекта, в сообщении ничего не говорится о том, кто будет финансировать вещание. Сегодня на волнах «Голоса России» в нашем клубе разговор, как я уже сказал, происходит в тысячный раз. И разговор этот о радио. И нельзя не обратить внимание на то, что за это время радиовещание, которое является основной нашей темой, претерпело очень существенные изменения. Когда эта программа только появилась, мы даже и представить себе не могли, что появится понятие не только эфирного, но и внеэфирного радиовещания. И в первую очередь речь идет об интернет-радио. Многие радиолюбители, уверен, сейчас с досадой махнули рукой и сказали что-то типа «ну вот, дальше можно не слушать, никакое это не радио в интернете, а так одна ерунда, и радио может быть только в эфире». И, откровенно говоря, я-то с этим согласен, но в то же самое время глупо делать вид, что ничего не происходит. Ибо многие, уже даже международные вещатели, делают основной свой упор на вещание в интернете. А некоторые и вовсе покидают эфир в пользу интернет-вещания. Недавний пример – радио Швеции, которое объявило, что текущий летний сезон – последний сезон эфирного вещания. А дальше все. Радио полностью уходит в сеть. И на удивление, слушательская аудитория не очень-то и бурлит, может быть, и не верит. И вот здесь все-таки стоило бы воззвать к разуму руководства радиостанции, стоит ли так кидаться в этот интернет-омут целиком с головой. А задуматься есть о чем. В новом отчете Международного союза электросвязи сказано, что доступ в интернет в настоящее время есть лишь у четверти населения Земли. Конечно, аналитики также отмечают, что за последние 6 лет, в период с 2003 по 2009 годы, число интернет-пользователей во всем мире более чем удвоилось. Но, например, в развивающихся странах, по данным отчета, все еще более 80% жителей не имеют доступа в интернет, не говоря уже о широкополосном доступе. Проникновение фиксированного широкополосного доступа в развивающихся странах всего около 3,5%. Специалисты отмечают, что в таких странах нужно создавать больше публичных точек доступа в сеть, чтобы компенсировать их недостаток в домах, на работе и в школах. Но, конечно же, не для прослушивания радио. Кроме того, в отчете Международного союза электросвязи сказано, что более 50% всего контента в интернете распространяется только на нескольких наиболее популярных языках, основным из которых является английский. При этом более половины интернет-пользователей говорят не на языках латиницы. Другое исследование на эту тему представил вице-президент корпорации интернет Google Вик Гундотра. По его словам, интернет постепенно вытесняет из жизни обывателей радио, газеты и журналы. На пресс-конференции в Сан-Франциско вице-президент интернет-корпорации привел данные исследований, из которых следует, что за последние 5 лет интернет в значительной степени изменил выбор средств массовой информации в обществе. Так, аудитория радиослушателей за 5 лет уменьшилась на 18%, газеты читают меньше на 17%, правда, ситуация с телевидением изменений не претерпела. И опять радушные возгласы сторонников интернет-вещания можно было бы приглушить тем фактом, что, уходя в сеть, вещатель мало того, что растворяется и теряет свое радийное лицо, он часто просто перестает существовать. Международное радио Швейцарии ушло в интернет еще в 2004 году, оставив, правда, англоязычный канал на спутнике. И вот теперь Swissinfo, так называется преемник Международного радио Швейцарии в интернете, запустила в интернете же петицию с просьбой сохранить уже их интернет-детище. Как говорится в петиции, Swissinfo не должно стать жертвой очередных идей правительства по сокращению расходов. Дело в том, что, будучи преемником международного радиовещания Швейцарии, портал способствует пониманию позиции Швейцарии на международной арене, знакомит аудиторию со страной и играет важную роль в международной политической жизни страны, предоставляя важную информацию на 9 языках. С этим утверждением на данный момент уже согласились более 5500 человек, подписавших петицию, адресованную правительству и парламенту Швейцарии. Так что, как мы хорошо видим, полный перевод вещания в интернет отнюдь не способствует его сохранению. Кстати, а может, стоит подобную петицию организовать за сохранение эфирного вещания из Швеции? Вдруг поможет? Возвращаясь к нашей теме, хочу упомянуть и еще один важный документ, который был принят недавно Техническим комитетом Европейского вещательного союза. Цель этого документа – подчеркнуть важность и уникальность свойств наземного эфирного вещания в Европе. В нем, в частности, говорится, что во многих странах наземные платформы являются основным средством доставки программ вещания, и это единственная платформа, которая обеспечивает бесплатные эфирные услуги. Для членов Европейского вещательного союза наземные платформы играют важную роль в выполнении обязательства всеобщего охвата, которое является частью зоны ответственности услуг общественного вещания. Наземные платформы эфирного вещания представляют собой уникальное сочетание таких характеристик, как техническое совершенство и эффективность, благоприятное покрытие и поддержка услуг, гибкость, успех на рынке и широкое признание в отрасли, а также признание общественности в большинстве европейских стран. В документе Европейского вещательного союза подчеркивается, что даже в тех странах, где кабельное, спутниковое или широкополосное вещание занимает значительную долю рынка, наземное вещание, как правило, рассматривается в качестве важного, гибкого и надежного способа доставки вещательного контента массовой аудитории. Это стимулирует конкуренцию между платформами поставки, хотя наземное вещание также может рассматриваться в качестве дополнительного способа доставки к другим платформам. Поэтому и в интересах отрасли вещания, и общества в целом наземные платформы вещания остаются привлекательными для зрителей и слушателей и жизнеспособной альтернативой для других платформ доставки. Кроме того, оно обеспечивает собственную добавленную стоимость и стимулирует постоянный поиск новых возможностей. В результате наземные платформы вещания создают существенные социальные и экономические выгоды. Использование радиочастотного спектра является важнейшим ресурсом для наземного вещания. Достаточный спектр должен быть доступен в настоящее время и в будущем для удовлетворения меняющихся потребностей наземного вещания и защиты инвестиций, сделанных вещателями, операторами сети и общественностью. Во внимание должны быть приняты потребности и общественного, и коммерческого вещания. Так говорится в документе, который, напомню, недавно был принят Техническим комитетом Европейского вещательного союза. Резюмируя все вышесказанное, хотел бы еще раз подчеркнуть, радиовещание сильно изменилось, но и специалисты, и аудитория должны понимать важность всех, в том числе и эфирных платформ вещания. И если где-то вещатель слишком увлекся новыми технологиями, то не следует ли передовому отряду слушателей, которым, полагаю, смело можно отнести радиолюбителей и диэксистов, синициировать кампанию, которая поможет вещателю разобраться, что и как. Но мне остается добавить, что при подготовке данного материала были использованы публикации CNews, Interfax Беларусь и пресс-центра Российской телевизионной и радиовещательной сети. И под конец нашей программы любопытная заметка. Популярное шведское ток-шоу «Саммар», выходящее во внутреннем эфире шведского радио, сделало одной из ведущих нового сезона Аннику Остберг, которая провела 28 лет в американской тюрьме по обвинению в 2 убийствах. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на шведский новостной англоязычный портал «The Local». Ожидается, что в эфире Аника Остберг расскажет о том, как ей удалось выжить в тюрьме и как на нее повлияло пребывание в местах лишения свободы. Проект приурочен к 50-летию программы. Ее ведущими станут шведы, оказавшие влияние на общественную жизнь страны за последние полвека. В 1981 году Аника Остберг совершила в Калифорнии два убийства. Ее жертвами стали владелец отеля и полицейский. Американский суд приговорил женщину к тюремному заключению сроком от 25 лет до пожизненного. Она несколько раз пыталась добиться решения отбывать наказание в шведской тюрьме, но получала отказы. Наконец, в 2009 году Остберг вернулась на родину. В сообщении не говорится о мотивах преступления, но в любом случае путь к микрофону у новоиспеченной радиоведущей оказался весьма непростым. Кстати, помимо Остберг, выпуски шоу проведут также и другие национальные знаменитости. Каждый из них сможет пообщаться со слушателями на протяжении полутора часов в сопровождении любимой музыки. Ну вот, наше время на этом в эфире истекло. Если у вас есть интересная информация, которой вы хотите поделиться со всеми нашими слушателями, пожалуйста, пишите наш адрес: Клуб Диэкс, Русская служба, Голос России, улица Пятницкая, дом 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. Наши электронные адреса: letters@ruvr.ru или postru@ruvr.ru. А с вами сегодня прощаются режиссер Иван Гусев, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».